Глава 7. Поединщики. Саблю Райкин из машины доставать не стал, потому что я намекнул про пистолет. Но пакеты с вещами он бережно на заднее сиденье уложил. Я же сунул руку в карман, взялся за рукоятку ПСМа и постарался придать лицу беззаботное выражение. Четкого плана действий у меня еще не было. В обойме ПСМа 8 патронов. Ну, допустим. А что, если вся эта кодла разом бросится на нас? После виденного за сегодня я уже ничему не удивлюсь. Что имеем? Двое здоровых парней лет 25 и семеро пацанва лет по 14-15. Всего 9. И, кажется, без оружия. Лишь у одного из взрослых в руке что-то. Щетки? Он верующий? И что делать мне в случае внезапного нападения? Первый в воздух. Это понятно. ПСМ хоть и поменьше Макарова, но грохнет все равно прилично. Второй, третий — по нижним конечностям взрослых. Дальше. Мысли, что придется стрелять в детей, у меня даже не возникало. От детей, если накинуться толпой, придется отбиваться вручную. Ничего, справимся. У Райкина разряд по самбо, бокс опять же. Я тоже кое-что умею. Толпа подошла вплотную. Окружила. Я сразу выделил главного. Нет, не тот, что повыше, с косым шрамом через щеку. Судя по широким плечам и бицепсам, физически развит, скорее всего, спортсмен, но главный — тот, что держится чуть сзади. И взгляд такой цепкий, недобрый. Но говорил тот, что со шрамом. Судя по взгляду, был удивлен, когда увидел, с кем придется иметь дело. Этот шкет что, не сказал, что ведет на разборку с офицером в серьезных погонах? Но обиженный шкет указал на Райкина. «Вон этот, не русский». Внешний вид Райкина, судя по всему, тут тоже должен был вызывать уважение. Настоящий новенький адидасовский костюм явно отличался от абибаса, в которую была наряжена пацанва. Да и на взрослых костюмы были, может, и фирменные, но явно попроще. «Слушай, Зёма», — после некоторой паузы сказал обладатель шрама Райкину, — «тебе не впадло ребенка было обижать?» Он указал пальцем на пострадавшего, ухо которого уже посинело. Райкин спокойно вытащил из кармана бабочку, не складывая ее, показал, держа двумя пальцами. Ребенок с опасными игрушками игрался, порезаться мог. Шрамовладелец посмотрел на Синеухова. Тот, в свою очередь, посмотрел на второго взрослого, еще молчавшего, и стал вроде как оправдываться. «А че они? На нашей территории стали, за стоянку не платили, сигарет братве зажилили. Я ж не всю пачку просил, половину только». «Зажилили», — подтвердил Райкин, снова пряча нож. «Детям вредно курить. Детям спортом надо заниматься». «А ты чё такой дерзкий?» Вдруг подал голос тот, что был с чётками. Я разглядел на его пальцах синие буквы «Коля». Тёзка, значит. И, судя по татуировке на другой руке, плаха с топором, уже сидел. «Учить нас взялся, что вредно, что полезно», продолжил сиделый, приобняв Синеухова за плечо. «Ты моего брата малого обидел, чурка не русский. Я прикидываю, поучить тебя, малеха, придется. Ответку готов за обиду держать?» Чурка не русский. Ну да, Райкин в своей нынешней ипостаси на русского явно не походил, но чурка — это явное оскорбление, смыть которое можно только... «Перед тобой ответку?» — уточнил Райкин. «Или всей толпой поучить решили?» «Передо мной», — кивнул Коля. «Мы не беспредельщики. По всем понятиям брат за брата предъявить может». Пацанва гулом сие одобрила. «Изволь», — сказал Райкин. «Здесь будешь предъявлять или отойдем куда?» «А чё далеко ходить? Вон тут за храмом полянка есть», — сказал Коля, разминая украшенные синевой запястья, и повернулся ко мне. «Начальник не против? Наряд с мигалкой звать не будет? Тут все по закону и по согласию. Никакого насилия». Предложение мне не понравилось. Тут все-таки площадь, люди... Хотя не уверен, что эти люди вмешались бы. Особого внимания на нас не обращали, лишь торгующие посматривали на этих двоих с интересом и... с боязнью, что ли. Большей частью просто прятали глаза. Однако кто знает, что там, на полянке, вдруг еще толпа. «Пошли тогда», — сказал Райкин бодро и тоже стал разминать запястья и делать плечами вращательные движения, как заправский борец перед схваткой. Я шел, чуть отстав от Райкина, прикидывая, не стоит ли мне выступить в качестве поединщика. Райкин боец хороший, но куража ему в схватке не хватает. Дерется всегда по правилам, как на ринге, а улица не ринг. Тут за нарушение правил не штрафуют, на улице и прибить могут. Впрочем, откуда ему знать про улицу? Отец — инженер секретного завода из закрытого поселка со спецобеспечением, спецшкола с физико-математическим уклоном, музыкальная школа по баяну. Он в детстве не дрался, наверное. Но нет, пистолет у меня, буду на подстраховке. Действительно, между новой колокольней и церковью была небольшая поляна с пятнами извести и остатками битого кирпича. Я сразу встал спиной к стене, чтобы обезопасить тыл, принял у Райкина новенькую куртку и белую майку с пумой. А что, мускулатуру татарина вполне впечатляла, такой поджарый, жилистый. Я даже заметил во взгляде Коли некоторую долю неуверенности. Тот тоже снял куртку, стянул майку. Парень, видно, из качалки. Под татуированной кожей приличные такие бугры. «Так, братва!» — принялся командовать поединком парень со шрамом. «Бьемся честно, по-пацански, по яйцам не бить, пальцами в глаза не тыкать, упавшего с ноги в голову не пробиваем, кирпичи и посторонние предметы не применяем». Он ногой поддел обломок кирпича, откинул его в сторону и скомандовал. «Все остальное можно. Начали!» Пацанва, собравшаяся вокруг, одобрительно заулюлюкала, всячески подбадривая своего бойца. Коля свои силы явно переоценил. Сначала рванулся в битву, видимо, решил подавить Райкина мощью и массой, но слишком широко расставил руки, так что Райкин легко увернулся, нырнул Коле под руку, оказался за спиной соперника и даже пнул его ногой взад. Вот тебе интеллигент. Где это он такому научился? Толпа зрителей сразу замолкла, видя такое унижение своего авторитета. Тот повернулся, сразу покраснев лицом. А Райкин намеренно дразнил соперника, словно выплясывая перед ним, быстро перебирая ногами. «Как Мухаммед Али!» — донеслось со стороны малолетних зрителей уважительно. «А что? Действительно похоже. Нам показывали бой этого легендарного боксера. Работает на ринге, аж дух захватывает». Коля трижды замахивался, вкладывая все силы в удары, трижды его кулак пробивал только воздух. Райкин упархивал. Но нет, все-таки довыделывался пижон. На четвертом замахе Райкин пригнулся, но Коля изменил тактику и, лишь обозначив удар справа, ударил с левой. Удар пришелся в скулу. Райкин отлетел, не удержался на ногах и упал на спину. А Коля уже мчался к нему, замахнулся ногой, желая скорее отомстить за унижение. Но Райкин в последний момент увернулся, перекатившись в сторону, и резкой подсечкой сбил противника на землю. Не дав ему опомниться, снова перекатился к его голове, просунул руку под подбородок и сдавил противнику горло. Удушающий. Тут я был спокоен. По удушающим Райкин был спец. Чтобы закрепить положение, Райкин еще ногой придавил Колю в живот. И так покрасневшее лицо Коли стало багровым, глаза расширились, буквально вылезли из орбит. «Ну все, все!» — наклонился над бойцами парень со шрамом и похлопал Райкина по запястью. «Победил!» Райкин отпустил захват, поднялся на ноги, победно поднял руки. Словно был на ринге, повернулся в разные стороны, хотя овации от этой публики ждать не приходилось. Я заметил, что на скуле у него приличная такая ссадина. «Ты как, Колян, живой? Без обид?» — спросил проигравшего кореш. Я снова сунул руку в карман, еще неизвестно, как тут обижаются. Но Райкин по-джентльменски протянул Коле руку, тот ее принял, поднялся, просипел. «Без обид. Классно, Зема, бьешься. Занимаешься где?» «Старая школа», — сказал Райкин уклончиво. Я разглядел, что вдобавок к ссадине на скуле у него намечался серьезный такой синяк на спине. Видно, упал на обломок кирпича. Коля чуть отошел лицом, зло посмотрел на брата младшего, преданно на него глядевшего. «Че пялишься? Видишь, серьезные люди из-за тебя испачкались. Воды принес быстро? Ты мне, сученыш, еще за бабочку ответишь. Тебе ее кто брать велел?» И влепил ему подзатыльника, придав ускорение. Потом цыкнул на молодняк, чтобы отошли. Сам же протянул руку Райкину. «Коля Соколовский, по рынку смотрящий. Шрам мой бригадир, считай, правая рука. Мы из брюхановских. Ты сам из братвы или тоже цветной?» — кивнул в мою сторону Коля. «Приезжие мы», — сказал Райкин, делая мне знак подойти ближе. «Человека серьезного охраняем. Это начальник охраны, мой шеф. Догадываешься, откуда? в Кремле двери ногой открывал. Коля протянул было мне руку, но, услышав про двери ногой, руку испуганно отдернул. Спросил: «А тот, кого охраняете, авторитетный человек?» «Куда уж авторитетней! Государь! Слышал о таком?» Коля мотнул головой и посмотрел на парня со шрамом. «Из старых или спортсмен?» — спросил тот. «Куда уж старее!» — подмигнул мне Райкин. «Кстати, он сейчас в церкви. Если выйдет, а нас нет, он ждать не любит и в гневе страшен». Коля Соколовский со шрамом понимающе закивали. Мелкий шкет тем временем принес воды в ведре и полотенце. Вид у него был, как у побитой собаки. Сам получил и авторитетного брата подставил. «Дома с тобой разберусь», — пообещал Соколовский и предоставил Райкину право умыться первому. К выходу государя мы успели прям минута в минуту. Иван Васильевич вышел на крыльцо церкви в сопровождении батюшки в скромной черной рясе. Поверх рясы на плечах священника была шуба из искусственного меха. Видимо, государь считал ее очень ценной, вот и одарил священника шубой с царского плеча. Глаза у батюшки были по полтиннику каждый. Видимо, Иван Васильевич исповедался у священника, и исповедь эта священника смутила, что ли. «Не каждый день к тебе приходит гражданин и сообщает, что он царь и загубил сотни в различной степени виновных или невиновных вовсе граждан. За что Господь и сверзил его в ад кромешный, то есть в наш мир. Ну, если он про цены на курево, то тут я согласен». И у священника было два варианта — либо посчитать пришедшего с исповедью сумасшедшим, либо поверить. Третьего не дано. Вот по его глазам мне не было понятно, что именно он выбрал. За государем семенил Улюкаев с посохом в руках. Он дождался, пока государь перестанет обниматься со священником, и вручил тому посох. Государь спустился по ступеням, еще раз перекрестился на купола. Только после этого повернулся к нам. На преображение Райкина, в смысле одежды, отнесся довольно спокойно. Поморщился, конечно, но ничего не сказал. И тут заметил ссадину на скуле. «Это откуда же у тебя?» — спросил строго так, словно начальник провинившегося подчиненного. И тут я сообразил, что так оно и есть. Кто для него Райкин в татарском обличье? Да Панкратка Улюкаев, крещенный татарин из опричных. А опричник для государя, что пес верный. И то, что настоящий Улюкаев в обличье Райкина ему в верности клянется и сапоги готов целовать, и Иван Васильевич тоже воспринял вполне спокойно. Так оно и быть должно. Он же государь, он отец своим верным подданным. И вот, кажется, его подданному кто-то синяк на скулу поставил. Непорядок. Да, все в порядке, государь. Так, молодецкие игры. Но государя не проведешь. Он прищурился, огляделся по сторонам, прошел мимо Райкина и подошел к лавке, где ожидали его выхода Соколовский, Шрам и Молодняк. И они встали. Все. И кто на лавке сидел, и кто на корточках. Кстати, у меня тоже такое чувство иногда возникало. Вот кто он мне? Да никто. Призрак из давно минувшего прошлого. А когда чего-то скажет, сразу мысль возникает, как это лучше и быстрее сделать. Как же это называется? Харизма? Брутальность? Иван Васильевич оглядел компанию, подошел к главарю. «Ты что ли моего человека обидел?» Коля словно стал ниже. «Да нет, мы просто один на один. Я за брата меньшего». «Кто таков? Какого рода?» «Да я на рынке, вот». «Купец, значит. А знаешь, купец, что бывает с тем, кто обидел людей государевых?» «Да нет, мы просто...» — замямлил Коля. «Один на один. Я за брата меньшего». «Дозвол, государь, я шкуру с него живой спущу!» — прошипел из-за спины царя кровожадный Улюкаев. «Молчи!» — приказал Иван Васильевич, не сводя взгляда с Коли. «Един на един, говоришь? На кулачках, говоришь? Люблю я игры молодецкие! Только что ты с охранником. А давай с моим братом меньшим на кулачках!» Иван Васильевич повернулся к машине и поднес набалдашник посоха ко рту. Тут я понял, что сейчас может произойти. По всему железный слуга исполнял только приказы государя и слушал их посредством посоха. Типа дистанционный пульт. Я видел такие в лаборатории профессора Лоханзона. Как конкретно это работало, я не знал, да и времени разбираться не было. Так, если Ваня сейчас услышит приказ, Он же дверей в автомобиле открывать не обучен, за ручку дергать не умеет. Железный болван сначала стекло разобьет, а потом мне эту ручку вместе с дверью вынесет. С него станется. «Погодь пока, Ванюша», — сказал я, наклонившись к посоху, очень надеясь, что Ваня меня услышит, и кивнул Райкину. Тот бегом отправился к стоянке, вытаскивая на ходу ключи от машины. «Ух, слава партии! Вроде успел, машина осталась цела». Райкин привел Ванюшу, тот встал рядом с государем. «Ну что, сразишься с братом моим меньшим?» — предложил государь Коле. «На кулачках, а? Хотя нет, слабак ты против брата моего. Вот ты!» — государь повернулся к Шраму. «Станешь против него? Выстоишь?» «Ну что, выстою?» — сказал Шрам, посмотрев на Ванюшу и начал снимать куртку. Я быстро вспомнил школьную программу. Что там было про «на кулачках»? С кем-то там купец Калашников дрался, с каким-то опричником. Хотя нет, не дрался. Там было именно «на кулачках», то есть удар на удар. Никакой тактики, бегания по рингу и борьбы в партере. Государь сел на лавку. Улюкаев разместился у его ног. Я же подошел к Шраму и предложил ему вспомнить школьную программу по литературе. Про того самого Калашникова. Но Шрам из школьной программы помнил только Пушкина и Муму, а про Калашникова сказал, что это автомат, и не поспоришь. Пришлось объяснять правила. Сначала бьешь ты рукой, куда хочешь, хоть в голову, хоть под дых, потом он, понятно? «А блок ставить можно?» — спросил Шрам. «Сколько угодно, но с места сходить нельзя. Сошел — проиграл. Понял, бьешь ты, потом бьет он». «И сколько раз бить?» «Сколько получится. Кто устоит, тот победил». «А вот и награда победителю», — сказал Иван Васильевич, снимая с пальца перстень с рубином. Не знаю, случайно ли так получилось или нарочно, но именно в этот момент из-за облака выглянуло солнце, и перстень ярко блеснул, как звездочка. «Кстати, чистое золото, 16 век», — шепнул я Шраму, — «цены немыслимой». «Начинайте уже», — крикнул Иван Васильевич. Бой получился короткий. Противники стали напротив друг друга. Сначала бил Шрам. «На кулачках, Ваня, на кулачках!» — крикнул Иван Васильевич в набалдашник посоха. Ваня медленно поднял согнутые руки на уровень нижней челюсти. Шрам размахнулся правой, но ударил левой, хуком, в челюсть. Хороший удар поставленный. Видно, что парень занимался боксом. Ваня покачнулся, но на ногах устоял. А вот Шрам запрыгал на месте, морщась от боли и прижимая к груди левую руку. «Блин, он что, железный, что ли?» — буквально простонал Шрам. «Конечно, железный!» — громко рассмеялся царь, откинувшись на спинку. Я обратил внимание, что у него прекрасные белые зубы, как у молодого. «Ну, теперь держись, купец!» — продолжал смеяться царь. «Супротив Вани ни один боец по всей Москве не устоял!» И в этот момент Ваня ударил. В грудь. Кулаком. Не знаю, что у него там за механизм, что за пружины, но обе ноги Шрама взлетели в воздух так, что только подошвы кроссовок с трелисником мелькнули. «Спасибо, Ваня!» «Порадовал», — сказал Грозный, возвращая перстень на палец. «Ты не против? Я оставлю пока твой выигрыш при себе. Отдам по первому твоему требованию. Ха-ха-ха!» Меж тем толпа пацанов пробовала привести Шрама в чувство. Я даже обеспокоился, а не убили мы парня. Но нет, вот хлопнул глазами, задышал. Жив. «Что это было?» — спросил он, садясь. «Меня, кажется, электричка сбила». «Государя, не желаешь ли в баню с дорожки?» — вдруг сказал Коля Соколовский и поклонился. Никто его не учил, сам поклонился. «В баню?» — переспросил государь. — Да, в баню. И квасу, квасу побольше, с хреном. — Девочек, обещаю, пальчики оближете, — причмокнул Коля. — Девочек? Государь посмотрел на Колю с интересом, подумал и махнул рукой. — Ах, хоть бы и девок, прости меня, Господи.